надо бы уже идти. Да, припозднился. В городе его заждались. Но он еще не был готов уходить. Он взял чистый лист бумаги и написал: «Дорогая Соно». Она давно вернулась к себе в Японию. Когда же это? Он завел глаза, высчитывая, сколько прошло времени, и увидел клубящиеся над Уолл-стрит и гаванью белые облака. «Я не порицаю тебя за то, что ты вернулась домой». Она была богатенькая, у нее тоже был загородный дом. Герцог видел цветные фотографии. Восточный сельский вид с кроликами, курами, поросятами и собственным горячим источником, в котором она купалась. У нее была фотография деревенского слепца, делавшего ей массаж. Она любила массаж, верила в него и часто массировала герцога, а он массировал ее. «Ты была права насчет Маделин, Соно. Мне не надо было жениться на ней. Мне надо было жениться на тебе». Соно так и не выучилась толком английскому языку. На протяжении 2 лет они говорили друг с другом по-французски, на неправильном колониальном французском. И сейчас он писал: «Дорогая, моя жизнь превратилась в ужасный кошмар. Если бы ты только знала». Французскому он выучился в средней школе Маккинли у девицы Милорадович, старой ведьмы. Самый полезный предмет оказался. Соно только раз видела Маделин, но этого ей было достаточно. Когда я сидел у нее в сломанном моррисовском кресле, она меня предупредила: «Мосо, берегись. Будь осторожен, Мосо». У нее доброе сердце, и напиши он ей, какая у него грустная жизнь, она, он знал, наверняка расплачется. Сразу вымокнет от слез. Они у нее шли без обычной на Западе подготовки. Ее черные глаза также выступали из щек, как выступала грудь на теле. «Нет, нет», — решил он, — «никаких грустных вестей он писать не будет». Вместо этого он побаловал себя, представив, как в эту минуту в Японии сейчас утро, она купается в своем струистом источнике, открыв поющий маленький рот. Она мылась постоянно и всегда пела при этом, заведя глаза и подрагивая лакомыми губами. Мелодичные и странные были эти песни, узкие, крутые, иногда с кошачьим призвуком. В то тягостное время, когда он разводился с Дейзи и навещал Соно в ее вестсайдской квартире, она немедленно напускала воду в маленькую ванну, растворяла ароматические соли. Она расстегивала его рубашку, раздевала его и, усадив в бурливую, пенистую, душистую воду, спокойно, будет горячо, сбрасывала юбочку и забиралась ему за спину, распевая свою вертикальную музыку. «Чин-чин, я тебе мою спину, мой Мосо». Девушкой она приехала жить в Париж, и там ее застала война. Она лежала с пневмонией, когда в город вошли американцы, и еще больную ее репатриировали по Транссибирской железной дороге. «Япония, — говорила она, — стала ей безразлична. После Запада она уже не смогла жить в Токио, и богатый отец отпустил ее учиться живописи в Нью-Йорк». Она говорила герцогу, что не убеждена в своей религиозности, но если он верит в Бога, то она тоже постарается. С другой стороны, если он коммунист,